Вот и мы и прыгаем, показывая командиру тщательность подгонки амуниции. Нет никакого зубоскальства, шуточек и подколов. Почему-то в этот момент все становятся серьезными. Глядя на нас, совершенно невозможно предположить, что под серыми шинелями скрываются обыкновенные парни, менеджеры, директоры и даже бухгалтеры. А вон Витька в обычной жизни вообще учитель пения. Правда, не в школе, а существенно повыше. И где бы вы думали? В патриархии. Он регентов учит. И на службе выглядит вполне себе благообразным мужиком. А как шинель оденет и каску. Все, сливай воду. Отпетый головорез. Нормально все подогнали. Только некоторые мелочи устранить пришлось. Построили нас в колонну подвое и погнали на рубеж атаки. На пригорке виднелись зеленые каски «Драгун». Те уже обживали свои позиции. Навстречу нам выбрался из ямки непроспавшийся пиротехник и матерно завернул колонну вправо. — У меня там заряды установлены, а вы как беременные. Собираетесь так на пролом и топать? Оторвет кому яйца, с кого спрос будет? — Нечего делать. Сворачиваем в сторону, обходя этот участок поля. Заряды у этих ребят, ну, словом, серьезно все. Так что все эксперименты по сокращению пути нафиг. Потеряв 20 минут, выходим на рубеж. Да, скользко тут и грязно. Опять на брюхе ползти. Марк сумрачно смотрит по сторонам. Не весело это все. Впрочем, через пару минут его лицо светлеет. Макс, иди сюда. Поднимаюсь к нему наверх. Слушай, вот ту горушку, видишь? Наблюдаю. А ежели на нее вылезти, то позиции драгун будут видны сверху. И? По сценарию, у нас по одному минометному налету, так? Один у нас и один у противника. Так. А процент попадания как определяться? Ну, как всегда, посредник кубик кинет, попал, не попал. Ежели попал, то второй бросок, каков процент потерь? Верно. А при наличии корректировщика? Первый бросок не производится, сразу на процент потерь кидать будет. Во! Ты у нас и будешь корректировать. Сможешь ведь туда проползти незаметно? Вопрос, конечно, интересный. Ну, надо думать, проползу. А как корректировать? По телефону? Аппарат и катушку с собой тащить? Но на этот вопрос ответ у командира уже имеется. Ракетами. Между тобой и драгунами ручей. Народ к тебе не пошлют. Ну, в смысле, много не пошлют. Берег там крутоват, не подойти. Да и сверху ты их перещелкать можешь, как куропаток. Идем советоваться к посреднику, и он сходу зарубает эту идею. Дальность. Он тоже ракеты обозначит. И количество мин в залпе. Хороший фейерверк будет. Посмотрю. Все-таки катушку и аппарат придется туда тащить. Ага, только сначала в лагерь сгонять. У нас тут всего два аппарата, и они нужны в бою. Посредник кивает. До начала боя еще 20 минут. Успеешь туда-сюда обернуться, не вопрос. Иначе заход через мертвяк. Ага, через 2 часа. Нет уж, я лучше пробегусь. Посредник, тоже из москвичей, Димка-гаишник, указывает мне точку. Добежишь туда, в игре. Опоздаешь? Сам знаю. И только отбежав 100 метров, врубаюсь. Винтовка. Так и осталось стоять в козлах, у подножья пригорка. Блин, и что делать-то? Безоружного на поле не выпустят? Штык, не аргумент, особенно пластиковый. Но делать нечего, бегу. И на ходу прикидываю всякие варианты. Стрелять мне нынче не светит. Половину боя, а то и больше, так на пригорке с телефоном и просижу, пока Марк не скомандует налет. А когда он его скомандует? Тогда, когда гренадеры подойдут к позициям противника на один рывок. По нашим реалиям метров на 100 или даже ближе. Чтобы сразу после налета ребята рванули бы вперед, воспользовавшись потерями противника. Сколько-то человек они вынесут ружейно-пулеметным огнем. Немного, двоих-троих, в час по чайной ложке. Спасибо родному МВД. Гранат у нас больше нет. Изделия из новогодней петарды, сердечника от рулона туалетной бумаги и гороха признано СВУ со всеми вытекающими последствиями, кое любовно прописаны в Уголовном кодексе. И что уж тогда про наши аутентичные копии М-24 и РГД-33 говорить. Небось, пойдут наравне с ядерным оружием. Здравствуй, Республика Коми, край вечно зеленых помидор. Так что, сидеть мне на этой горке. Но сидеть положено вооруженному. Впрочем, хитрая задумка у меня есть. Заменять оружие перед боем, да и в ходе его, разрешено. И запасные винтовки есть. Ага, в машинах у хозяев заперты. Но у меня тоже. Только это не шариковая игрушка, а Кар-98. Ну так и что? Стрелять-то я не буду, незачем. И нечем, патроны только настоящие, финские. А по телефону попрошу Марка, пусть и забытый мною ствол принесут. А кто-нибудь из мертвецов захватит в лагере карабин? Че там, лишние 200 метров протопать? Не рассохнется, небось. Вот и лагерь. Быстро проскакиваю к палатке со снаряжением и подхватываю телефон и катушку с кабелем. Отлично. Это сделано. На ходу, примастыривая все это добро за спину, бегу к своей машине. Багажник. Выдергиваю из чехла карабин и забрасываю его на плечо. Крышку багажника закрыть, ключи в карман шинели. Взгляд на часы. Ну, у меня старый добрый карманный Мозер. Действительно старый. Корпус местами сильно потерт и поцарапан. Но часы идут. И достаточно точно. Да и большой циферблат иногда очень полезен. Ночью неплохо его видно. А времени-то мало. Всего несколько минут осталось. Куды бечь? К командиру на точку? Не успеваю. Непосредственно на место корректировщика? А провод кто тянуть будет? Марк пришлет кого-нибудь. А я займу эту точку. У драгонов хватит соображаловки отправить туда парочку бойцов. Просто для того, чтобы прикрыть этот фланг. Сообразят, они парни хваткие. А вот через ручей им перебираться будет кисло. Специально на горке помаячу, пусть и думают, сколько нас там. Да и стрелять мне не придется. Они в таком разе поопасаются кого-то посылать на убой. Но разве что десяткам человека рванут, так я и в таком раскладе своим помогу. Как ни крути, а этот десяток драгуны с основной позиции снимут. Нашим легче будет. При любом варианте, хоть минометный обстрел, хоть штурм этого пригорка, а 10 человек из окопов уйдут. Не дурак Марк, соображает. Не просто так он меня сюда загнал. Да и верно. На кого же ему положиться, кроме как на стариков? Мы бухтеть не станем, мол, пострелять не дали. Под ногами мелькают какие-то кочки, кустики. Бегу. Нет, скорее даже несусь. Ага, как навьюченный шаг. Телефон, катушка эта долбанная, карабин. Все это дружно молотит меня по спине. Блин, как с этим во время войны-то бегали? Так еще и ползали, между прочим.